Глава 18. Про Путина, ангину и мистику. Вы встречали людей, с которыми происходят какие-то необъяснимые вещи? Думая, они происходят со всеми, но большинство стараются об этом не рассказывать, боятся выглядеть странными или лжецами. Или пугаются сами себя и объясняют все необъяснимое случайным совпадением или минутной игрой подсознания. А вот и напрасно. Не стоит от этого отмахиваться. Мне кажется, что мистика — это язык Вселенной. И ведь это здорово, что у нее иногда появляется желание с нами пообщаться, пускай и на непонятном языке. Дело было на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Разница с Москвой — 8 часов. Когда кипучая трудовая деятельность во Владивостоке заканчивается, начинаются московские рабочие будни. То есть счастливец, который попадает в деловую командировку во Владивосток, проживает параллельно две жизни. Как правило, это происходит активно, но недолго. На третий день усталость берет свое. Шел третий день форума. Все ждали планерку с первым лицом, главное событие форума. До этого я успела выступить модератором одной из секций. Плюс участие в многочисленных работах-дискуссиях, паблик-токах, работа на стенде и так далее. Чувствовала себя вполне бодро, как мне казалось. Но пройдя кордон досмотра и очутившись в темноте, хорошо проветриваемом зале, где с минуты на минуту должно было начаться пленарное заседание, я поняла, что начинает клонить ко сну. Выбегать из зала за кофе было уже поздно. И вот наступил момент, ради которого многие и прибыли сюда. Первое лицо взял слово. Поймав сообщение в мессенджере, я опустила глаза в телефон и задумалась над ответом товарищам в Москву, которые бесконечно что-то хотели от меня, причем непременно срочно. И отключилась. Неизвестно, сколько я бы проспала и в какой позе свалилась бы с грохотом со стула на пол. О боже, какой ужас, какой позор! Если бы через мгновение не почувствовала, что кто-то стучит мне прямо в грудь и что-то кричит прямо в ухо. Сон и усталость мигом улетучились, как будто меня окатили ушатом холодной воды. И тут же в телефон посыпались сообщения от друзей, коллег и родственников примерно одинакового содержания. «Не спи, ты с ума сошла, приди в себя, соберись». Трансляция пленарки шла в прямом эфире, и мое секундное отключение стало достоянием миллионов. Вернувшись, я встретилась со своим знакомым Андреем Кукушкиным. Он поведал мне, что во время просмотра по телеку той самой пленарки, увидев, что со мной происходит, подскочил к экрану телевизора и начал молотить в него кулаками и орать «Не спи!». Думаю, именно в этот момент там, на Дальнем Востоке, я и почувствовала, что кто-то пытается до меня достучаться, причем в прямом смысле слова. Можно посмеяться и назвать мои мысли домыслами. Простое совпадение? Не исключено. Но я очень благодарна за тот искренний и благородный порыв Андрюхи. А еще Вселенной, которая позволила ему тогда меня так взбодрить. Расскажу еще одну историю. Она из моего раннего детства. В 4 года я тяжело заболела двусторонней ангиной. Высокая температура, полное отсутствие аппетита, ужасная слабость. Мама не отходила от меня сутками. И вот, когда температура наконец спала, я проснулась рано утром и заговорила по-английски. К полному изумлению моей мамы. Рассказала ей, как меня зовут, как я ее люблю, что прекрасно себя чувствую. Но при этом я сама не понимала ни слова, ведь английский еще не учила. При этом мне было невероятно интересно, что это за тарабарский язык. И, конечно, не терпелось узнать, что я вообще излагаю. Если честно, я плохо помню себя в столь нежном возрасте, пожалуй, это один из немногих эпизодов, который запечатлелся в памяти отчетливо. Но я сейчас, спустя полвека, могу описать его в деталях. Мамины глаза сделались квадратными. Мне кажется, она потеряла дар речи. А я бодро спросила: «Мама, что я говорю?» У меня не было сомнений, что она знает этот язык. Мама изучала английский в школе и в институте, но тогда меня не было даже в проекте. Она попросила меня сказать еще что-нибудь. Я ответила, что не знаю, о чем еще рассказать, но посчитать могу. И потом, долго старательно выговаривая незнакомые слова, обстоятельно, без суеты, досчитала до 100, причем без ошибок. На протяжении многих лет я легко могла повторить на английском сказанное тогда. Мама говорила, что, наверное, быть мне полиглотом, но спустя годы эта память утратилась, и с языками у меня не самые лучшие отношения, трудно они мне даются. На английском, конечно, я разговариваю, кто сейчас не знает английского. Но мои знания далеки от совершенства. Вот такая мистика.